Подан был донос на Романовых. Летопись рассказывает дело так. Дворовый человек и казначей боярина Александра Никитича Романова, второй Бартенев, пришел тайно к дворецкому Семену Годунову и объявил, что готов исполнить волю царскую над господином своим. Семен по приказу царя наклал с Бартеневым в мешки разных кореньев и велел Бартеневу положить их в кладовую Александра Никитича. Исполнивши это, Бартенев явился с доносом, что у господина его припасено отравное зелье. Царь послал окольничьего Салтыкова обыскать. Тот нашел мешки и привез их прямо на двор к патриарху. Собрано было туда множество народа, пред которым высыпали коренья из мешков. Привели Романовых, Федора Никитича, с братьями. Многие бояре пышали на них, как звери, и кричали. Обвиненные не могли ничего ответить от многонародного шума. Романовых отдали под стражу вместе со всеми родственниками их и приятелями, князьями черкасскими, шестуновыми, репниными, сицкими, карповыми. Федора Никитича с братьями и племянника их, князя Ивана Борисовича Черкасского, приводили не раз к пытке. Людей их, мужчин и женщин, пытали и научали, чтоб они что-нибудь сказали на господ своих, но они не сказали ничего. Долго держали обвиненных за приставами в Москве. Наконец, в июне 1601 года состоялся приговор боярский. Федора Никитича Романова, человека видного, красивого, ловкого, чрезвычайно любимого народом, постригли и под именем Филарета послали в Антониев сийский монастырь. Жену его Аксинью Иванну также постригли и под именем Марфы сослали в один из заонежских погостов. Ее мать Шестову в Чебоксары в монастырь. Александра Никитича в Усолье Луду к Белому морю. Михайлу Никитича в Пермь, в Ныропскую волость, Ивана Никитича в Пелым, Василия Никитича в Яренск, мужа сестры их, князя Бориса Черкасского, с женою и с племянниками ее, детьми Федора Никитича, пятилетним Михаилом и маленькую сестрою его, с теткою их, Настасьею Никитичную, и с женою Александра Никитича на Белоозеро. Князя Ивана Борисовича Черкасского в Малмыш на Вятку, князя Ивана Сицкого в Кожезерский монастырь. Других сицких, Шестуновых, Репниных и Карповых разослали по разным дальним городам. Только двое из братьев Романовых пережили свое несчастье — Филарет и Иван Никитичи. В смерти остальных упрекают Годунова, но несправедливо, как свидетельствует дошедшее до нас дело о ссылке их. Из этого дела узнаем, что с Василием Никитичем был отправлен человек его для прислуги. Приставу дан был такой наказ — вести дорогою Василия бережно, чтоб он с дороги не ушел и лиха никакого над собою не сделал. Беречь, чтоб к нему на дороге и на станах никто не приходил и не разговаривал ни о чем, и грамотами не ссылался. А кто придет к Василию и станет с ним разговаривать или принесет письмо, то этого человека с письмом схватить и прислать в Москву или, расспрося, отписать к государю. А кто доведется до пытки, тех пытать и расспрашивать подлинно. Приехавший в Яренск занять для себя и для Василия двор в городе от церкви, от съезжей избы и от жилых дворов подальше. Если такого двора нет, то, присмотря место, велеть двор поставить подальше от жилых дворов, да чтобы прохожей дороги мимо двора не было. На дворе велеть поставить хоромы, две избы до сени, до клеть, до погреб, чтоб около двора была городьба. С двора Василия и детины его никуда не спускать и беречь накрепко, чтоб к Василию и к человеку его никто не подходил. Корму Василию давать с человеком по калачу, да по два хлеба денежных. В мясные дни по две части говядины, да по части баранины. В рыбные дни по два блюда рыбы, какая где случится, да квас житный. На корм послано 100 рублей денег. Что Василий станет говорить, о том пристав должен отписать государю. Исполняя последние слова наказа, пристав Некрасов писал царю: «Едучи дорогою, твой государев злодей и изменник со мною ничего не разговаривал, только украл у меня на Волге цепной ключ и кинул его в воду, чтоб я его не ковал, и хотел у меня убежать. Но я другой ключ прибрал и цепи, железо на Василия положил за его воровство. Приехавший в Еренск, он со мною воровством говорил. Погибли мы напрасно, без вины, к государю в наносе от своей же братьи. Они на нас наносили, сами не зная, что делают, и сами они помрут скоро прежде нас». Скоро обоих братьев, Василия и Ивана, соединили вместе в одном городе Пелыме, когда Василий был уже при последнем издыхании от зверства пристава, что приставы поступали своевольно, без царского приказа, видно из грамоты Борисовой к ним. «По нашему указу, Ивана и Василия Романовых ковать вам не велено. Вы это сделали мимо нашего указа». Пристав, оправдывая себя, доносил, что он ковал Василия, слыша многие разговорные речи. Например, пристав стал говорить Василию: «Кому Божиим милосердием, постом, молитвою и милостынею Бог дал царство, а вы, злодеи, изменники, хотели царство достать ведовством и кореньем?» Василий отвечал на это с насмешкою: «Не то милостыня, что мечут по улицам. Доброта милостыня — дать десною рукою, а шуйца не ведала бы». О смерти Василия пристав доносил так: «Взял я твоего государева-изменника Василия Романова, больного, чуть живого,